Глава 15. «Дом, родимый дом!» Эбер сладко потянулся затекшим за время полета телом и улыбнулся родным стенам. «Арчи, выплюни единорога!» Джо мрачно смотрел на грустного дракона, всячески отказывающегося повиноваться. «А вон у вас еще иконократ», — прокомментировал Эбер. «Посмотрите у него в достижениях, кстати». Джо с интересом последовал совету, продолжая буравить питомца недовольным взглядом. «Достижение. Людоед. Репутация со всеми гуманоидными фракциями понижена. Достижение. Конократ. Репутация со всеми гуманоидными фракциями понижена», — процитировал шериф. «Выходит, люди идут по цене животных», — возмущенно заметил гном. «Да, впрочем, какое еще может быть отношение фракции к дракону? Ему от таких дебафов ни холодно, ни жарко». Эбер на секунду задумался и внезапно улыбнулся. «Можно организовать отличный бизнес. Под покровом ночи мы влетаем в загон с животными, хватаем зверей, летим обратно», — азартно вещал бородатый. «Единорога надо вернуть назад», — шериф без энтузиазма отнесся к предложению. Арчибальд словно вжался в землю и прикрыл несчастного копытного крылом. «Арчи, если ты будешь плохо ухаживать за игрушкой, она сломается!» Гном шагнул к дракону и вкрадчивым голосом пытался достучаться до разума крылатого. «Игрушки надо кушать и спать, иначе она быстро испортится!» Дракон недоверчиво взрыкнул и сильнее прижал к себе единорога. «Посмотри на него! За десяток часов единорог похудел и сунулся!» — продолжил напирать гном. «Ты же не хочешь его гибели?» «Конечно, не хочешь, иначе бы давно сожрал, так ведь?» Арчи грустно вздохнул и отодвинул единорога в сторону Эбера. «Верно решение», — оживился гном. «Дядя Эбер моментально приведет игрушку в порядок. Все сделаю в лучшем виде». Гном помог встать изрядно качающемуся из стороны в сторону копытному и повел в дом. «Эбер!» Шериф был доволен решением проблемы, но тащить лошадь в дом... «Не могу же я соврать, Арчи, он меня сожрет!» — громко шепнул гном. «Сейчас уложу в постельку, накормлю, вычешу. Я временно оформлю его своим питомцем. Вы ведь не против?» «Конечно, если единорог согласится», — мягким голосом повествовал Эбер. «А если не согласится, я верну его дракону». Последние слова он шепнул в ухо единорогу, отчего тот моментально вздернул уши и часто закивал головой, тряся гривой. «Ну, раз сам единорог не против», — слегка смутился шериф, — «то разве что временно». «Конечно, временно», — обрадовался Эбер. «Да я разве обижу такое прекрасное животное? Только лучшие апартаменты, лучшая еда», — продолжал декларировать Эбер внутри дома. Через некоторое время Эбер с довольным видом вышел из дома. Разве что природная скромность не позволяла ему орать от восторга во весь голос. «Он — владелец королевского единорога!» «Я владелец королевского единорога!» — пролетел довольный вопль над городом. Гном заметил фигуру шерифа и таким же тоном добавил: «Временный!» Правда, шериф не сильно и отреагировал на крики друга. Вид у Лоренса был весьма озадаченным, в некоторой степени ошарашенным. Джо рассматривал пухлого белого кролика на своих руках и автоматически гладил его шерстку. Остальной мир словно не существовал для него. В голове загнанной птицей билась одна мысль — вновь звонить Бриджит, вновь ее расстраивать. Лоренс заметил подошедшего гнома и кивнул на ношу в руках. «Вот его точно придется вернуть». Голос был безрадостным, словно само место, откуда изъят кролик. «Вы действительно хотите вернуть это прекрасное животное в юдоль скорби?» Гном моментально понял ситуацию и принялся успокаивать друга. «В голод и холод подземелья? Вы действительно хотите обречь его на бесконечные нападки роботов?» Джо слегка опешил от такого напора. «Но мы же его, выходит, «Украли?» — начал он неуверенно. «Кто вам сказал?» — яростно произнес Эбер. «Быть может, кролик сам совершил побег. Быть может, мы были его единственной надеждой. А вы хотите вернуть его обратно во мрак заточения?» «Нет, но Джо совсем не знал, что и думать». «Дайте его мне!» — протянул руки гном. «Я возьму этот грех на себя, раз вы такой бесчувственный. Иди к доброму дяде Эберу, иди, мой хороший!» Как бы смутился шериф. «Прости». Джо потрепал мохнатый клубочек по холке и двинулся в дом. Удивительно, никто так и не встретил их. На кухне не оказалось еды, так что можно было отвлечься готовкой. «Ты смотри, какой вкусный кролик!» Эбер водил мохнатым клубочком около морды дракона. «А, мам, какой вкусный! Эберу не дадим, шерифу не дадим, Арчибальду дадим такого вкусного кролика!» Несмотря на действия и слова гнома, Арчи морщился и воротил морду. «Эбер, ты не знаешь, где Тасья?» Подошедший Лео почему-то заставил гнома спрятать кролика за спину. «Понятия не имею», — грустно ответил Эбер, посматривая на прихотливое чешуйчатое. Возвращать дракону-единорога ему не хотелось. «Пойду в доме посмотрю», — вздохнул Лео. «Угу, удачи!» — Эбер вновь протянул кролика вперед. «Даже Лео хотела мам кролика, но кролик только для дракона. Вкусный, вкусный. А, бесполезно!» «Эбер, Тасью заколдовали!» Вид эльф имел весьма растрепанный. «У меня в постели единорог». «Не может быть!» — охнул Эбер. «И что делать?» «Откуда я знаю? В гайдах вообще ни слова о таком». Лео запустил руку в шевелюру и взлохматил и без того беспорядочную прическу. «Может, это, как в сказках, поцеловать?» «Тоже вариант», — согласился гном. Лео тут же унесся в дом. Гном перевел скептический взгляд с эльфа на кролика и мрачно вздохнул. «Может, тебя приправой посыпать?» «Эбер, ничего не получилось! Она не расколдовывается!» Лео пребывал в тихой панике. «Ну ты прямо как маленький! Да кого сейчас удивишь поцелуями?» — нравоучительно отозвался гном. «Устрой романтическую обстановку, зажги ароматические свечи, создай полутьму, в конце концов». «Точно, ты абсолютно прав», — зажегся новый идея эльф и улетел в дом. «Эбер, привет. Вы вернулись?» Десятком минут позже на гнома налетел обрадованный вихрь по имени Тасья. «Я так рада. Мне надо столько всего рассказать. Тебя, кстати, искали. А где Лео?» «Лео в вашей комнате, но я не советую тебе туда подниматься следующие полчаса». Гном смущенно отвернулся. «Что это значит?» — кошкой прошипела девушка. «Вы его бывшую привезли? Ну, я ей сейчас волосы-то повырываю». Взбешенной фурией девушка отправилась в дом. «Ой, что сейчас будет?» — сообщил Эбер небесам и с невинным видом погладил кролика. Через некоторое время шериф с чувством выполненного долга вышел из кухни. Все-таки готовка изрядно успокаивает и приводит мысли в порядок, да и сам процесс созидания вкусных блюд весьма полезен. Правда, мысли Джо были моментально нарушены видом Тасьи, безучастно смотревшей в стену. «Тася», — шериф присел рядом с девушкой, — «что-то случилось?» «Случилось», — механически отозвалась девушка. «Мой будущий муж изменяет мне с лошадью. Я только что видела». «Там вроде единорог. К тому же мальчик», — шериф выпалил первое, что пришло на ум. Опыта успокоения девушек у него было маловато. «А, к тому же с мальчиком», — безжизненно отозвалась Тасья, после чего пришла к какому-то решению и обнажила боевой веер. «Пойду, прибью извращенца». «Быть такого не может. Уверен, все это дикое недоразумение». Джо пытался увещевать Тасью ровно до того момента, как перед ним и девушкой распахнулась дверь в спальню. Посреди приятного полумрака комнаты, украшенной множеством свечей и букетами цветов, стоял растерянный эльф, поглядывая на застрявшего в окне единорога. С паническим ржанием гордое животное ударами копыт пресекало все попытки подойти. «Она от меня убегает», — Лео заметил шерифа и обиженно показал рукой на филейную часть единорога. «Я бы тоже убежал», — неодобрительно покачал головой шериф. «От кого-кого, но от тебя такого не ожидал. Я человек широких взглядов, но такое...» «Постойте, но это же заколдованная Тасья. Ее надо расколдовать», — лихорадочно принялся объяснять Джонатану эльф. «А это тогда кто?» — нахмурился шериф и пропустил из-за своей спины решительно настроенную девушку. «Тасья?» Лео в легком ступоре перевел взгляд с девушки на единорога. «Я все могу объяснить. Это не то, о чем вы подумали». «Между нами все кончено». Девушка развернулась через левое плечо и, чеканя шаг, вышла из комнаты. Попытка насилия над редким видом крупнорогатого животного с отягчающими обстоятельствами. Джо хмуро окинул взглядом ушастого. «Тут лет 10 придется объяснять. Молись, что ему есть 18, и Эбер не обратится в суд». «Эбер!» — Лео в панике ухватился за ниточку. «Именно Эбер сказал мне, что Тасю заколдовали в единорога!» «Еще я клеветать честнейшего человека, лучшего друга!» — покачал головой шериф и повернулся спиной. «Я от тебя не ожидал!» «Да погодите вы!» — Лео хотел удержать друзей, но Джо уже решительно захлопнул дверь и принялся искать Тасью. После такого шока девушка явно могла наломать дров. Шериф заглянул в комнаты первого этажа, осмотрел кухню и хотел было спуститься в подвал, как его внимание привлек гном, что-то выговаривающий кому-то через закрытую входную дверь. «Согласно постановлению правительства номер 1222, пункт 13, животные и растения не подлежат возврату и обмену. Всего доброго!» Гном довольно развернулся от двери. «Эбер, ты не видел Тасю?» — с легкой тревогой обратился Джо к бородатому. «Ушла в сад!» — гном оглядывал небольшой сундучок возле стены. Некогда Лоренс складировал в него добычу, но после продажи товаров многочисленные короба стояли пустыми. «Шериф, я могу одолжить этот замечательный домик для кролика на время? Мы тут собрались прогуляться до леса, травку пощипать. Бедняга совсем не видел дневного света. В руках его отыскать не лучшее занятие». «Да, конечно», — отмахнулся Джо и двинулся на задний двор. «Будем верить, что в лесу монстры не такие привередливые». Эбер осторожно положил кролика в сундук и прикинул общий вес. «Вроде нормально», — довольно буркнул бородатый, закрыл крышку и подошел было к двери. Но раздавшийся у входа мерный стук отчего-то заставил его изменить планы. «Вот же, не унимается», — произнес гном, воровато огляделся и вылез из дома через окно на кухне. В это время Лоренс быстрым шагом обходил территорию немаленького сада. Тревожные мысли налетали стаями и рисовали картины одна хуже другой, пока вид знакомой фигурки возле сарая не успокоил доброе сердце Джонатана. Девушка не торопилась совершать глупости и деловито перекидывала в кучу усток сена. Впрочем, спокойствие шерифа продержалось ровно до того момента, как из сарая высунулась огромная голова буйвола. «Тася, беги! Я остановлю его!» Любимый отец Кувалд надежно укрепился в руках и пошел на замах. Девушка заступила шерифу дорогу и голосом, нетерпящим возражений, остановила атаку. «Он не опасен. Его зовут Мигель, и с этого дня он будет жить с нами». В качестве подтверждения она ласково потрепала довольную морду быка. «Тася, месть — не лучшее решение. Особенно такая». Джо задаченно уставился на монструозное создание, которое, словно маленький щенок, подставляло бока под ласку девушки. «Ну, он хотя бы мальчик», — вздохнул шериф. «Хороший мальчик», — вторила ему Тасья, оглаживая питомца и не особо прислушиваясь к нотациям Лоренса. «Тяжелый день», — почесал затылок Джо. «Тася, вот ты где!» — растрепанный эльф умоляющим голосом остановил собравшуюся было уйти девушку. «Дорогая, просто выслушай меня!» Грозный бык вышел перед хозяйкой, склонил голову вниз и начал рыть землю копытом. «Тебе лучше уйти», — холодно ответила Тася, не собираясь удерживать питомца. «Шериф, да хоть вы и скажите, вот Эбер знал, что в нашей комнате единорог». Лео упал на колени и не обращал внимания на угрозу. «Так он самого туда и отвел». «Вот, Тася, а тебе он что сказал?» — обратился эльф к девушке. «Чтобы я не заходила в твою комнату», — буркнула Тася. «И не соврал, заметь». «Вы же знаете бородатого, а теперь подумайте, мог ли он соврать мне, что Тасью заколдовали?» Сбивчиво, но очень жарко принялся доказывать эльф. «Ну, допустим, мог», — без всякого желания согласился Джо. «Это все подстава старого пакостника, Мелорнами, клянусь!» Жалобно посмотрел он на подругу. «Я же расколдовать тебя хотел, испугался, думал, часть квеста для свадьбы, готов поклясться сенью леса». «Свадьбы?» — моментально смутилась Тася. «Да, выйдешь за меня?» — робко спросил Лео. «Да», — тихо ответила девушка. «Но сначала...» «Что?» — радость эльфа моментально сменилась испугом. «Сначала я прибью этого бородатого гада!» — хищно улыбнулась Тася. Бык вторил ей кровожадным ревом. «Где он?» «Был в доме», — автоматически ответил шериф. Хотел было остановить влюбленных, но куда там. Вооруженная парочка уже преодолела половину пути. «Да», — вздохнул Джо, рассматривая огромного быка. «Нет, ну сейчас-то он точно заслужил», — поведал шериф питомцу и спокойно улегся в тени сарая рядом с драконом. Как давно он не лежал вот так просто под синим небом, пусть даже тысячу раз не настоящим, но таким прекрасным. Все суета, да суета. Обойдутся без него, в конце концов. Всего 24 часа до возрождения гнома. Небольшая трагедия. В следующий раз будет умнее. «Где бородатый вредитель?» — ярилась Тася, рассматривая пространство под диваном. «Сбежал», — хмурился Лео, хлопая створками шкафов. Методичный стук в дверь отвлек мстителей от поисков. «Прячься!» — одними губами шепнула Тася, доставая боевой веер. «Заманим и атакуем». «Когда это Эбер стучался перед входом?» — хмыкнул Лео. «Тоже верно», — разочарованно вздохнула девушка и пошла открывать дверь. «Добрый день!» На пороге стоял знакомый Йорк с двумя птицами, слабо напоминающими домашних петухов. Ну, не бывает у мирных птиц такого кровожадного вида. «А можно пригласить Эбера? Мы не договорили!» Спокойным тоном вежливо спросил Вол. «Добрый день! Вы знаете, Эбер умер», проникновенно ответила Тася. «Да так, что орк и не подумал сомневаться». «Тогда я зайду завтра», — уточнил Вол. «Нет-нет, завтра я тоже злая буду», — задумалась девушка. «А сегодня ведь понедельник. Понедельник, вторник, среда. Приходите в пятницу». «В таком случае на субботу тоже ничего не планируйте, пожалуйста», — кивнул орк.